Анри же, напротив, скорее почувствовал облегчение при мысли о том, что денежный вопрос будет решен окончательно. И два дня спустя он с легким сердцем входил в кабинет Трарье. Кабинет, полный книг, свидетельствовавший о том, что хозяин скорее интеллектуал, нежели деловой человек. Однако сам Трарье, худощавый, элегантный, наполовину лысый, в точности походил на богатого промышленника. Подумать только, во время оккупации мы все время работали поблизости друг от друга и ни разу не встретились, сказал он, энергично пожимая руку Анри. «Вы хорошо знали Вердлена, не так ли?» «Конечно. А вы работали в его организации?» «Да, это был замечательный человек», — сказал Трарье с едва заметным траурным оттенком в голосе. Горделивая улыбка по-детски округлила его лицо. «Именно благодаря ему я встретился Мазеля». Жестом он предложил Анри сесть и сел сам. В то время значение имели человеческие ценности, а не деньги. «Это уже в прошлом», — заметил Анри, чтобы что-то сказать. «Впрочем, утешением служит возможность использовать деньги для защиты определенных ценностей», — сказал Трарье с поощрительным видом. «Дюбрей обрисовал вам ситуацию?» — спросил Анри. «Да, в общих чертах». Во взгляде Трарье ощущался настоятельный вопрос, он знал точные факты, но ему хотелось получить возможность изучить Анри, и приходилось вести свою игру. Анри начал говорить без особой убежденности. Он со своей стороны тоже наблюдал за Трарье. Тот слушал его с несколько снисходительной любезностью, уверенный в своих преимуществах, довольный тем, что на словах отказался от них, он чувствовал свое превосходство и над теми, кто не владел ничем, и над теми, кто внутренне не соглашался позволить лишить себя собственности. Совсем не таким представлял его себе Анри по описанию Дюбрея. В его лице не наблюдалось ни малейших следов слабости или беспокойства, и никакого благородства тоже, если он и принадлежал к левым, то не иначе, как по причине оппортунизма. «Тут я прерву вас неожиданно», — сказал Трарье. «Вы говорите, что понижение тиража было неизбежно?» Он посмотрел Анри в глаза, словно собираясь изречь опасную истину. «Я не верю в неизбежность. Именно в этом кроется одна из тех причин, что мешают мне согласиться с марксистской диалектикой. Мой опыт отличается от вашего. Это опыт делового человека, человека действия. Он научил меня тому, что ход событий всегда можно изменить вмешательством подходящего фактора в подходящий момент». «Вы хотите сказать, что этого понижения можно было бы избежать?» — спросил Анри несколько натянутым тоном. Трарье ответил не сразу. «Во всяком случае, я уверен, что сегодня можно повысить тираж», — произнес он наконец. «И дело тут совсем не в деньгах», — с живостью добавил он. «Но, учитывая, что представляет собой эспуар, мне кажется важным, чтобы она вновь завоевала широкий круг читателей». С интересом отметив мимоходом свойственное Самозелю выражение, Анри сказал: «Я желаю этого так же, как вы. Нам мешало отсутствие денег. С капиталом я берусь подготовить репортажи и расследования, которые помогут нам привлечь широкую публику». «Репортажи, расследования? Да, разумеется», — безучастным тоном произнес Трарье, — «но не это главное». «А что же главное?» — спросил Анри. «Я буду говорить с вами откровенно», — сказал Трарье. «Вы человек очень известный и даже очень популярный, но позвольте вам заметить, что ваш друг Люк — это никто, у него нет имени. А кроме того, я читал его статьи, они на редкость неумелы». Анри сухо оборвал его. «Люк — превосходный журналист, и газета принадлежит ему наравне со мной. Если вы собирались устранить его, даже не думайте об этом». «А нельзя ли заставить его уйти самого, выкупив его долю по сходной цене и обеспечив ему хорошее положение?» «И речи быть не может», — заявил Анри. «Он никогда не согласится, да, впрочем, и я его об этом не попрошу». «Эспуар, это Люк и я. Вы либо финансируете нас, либо не финансируете, середины нет». «Ну, разумеется, для того, кто втянут в какое-то начинание, любой раздел кажется более сложным, чем для внешнего наблюдателя», — с усмешкой заметил Трарье. «Я вас не понимаю. Никакой закон не ограничивает двумя членами состав руководящего совета газеты», — с улыбкой сказал Трарье. «Учитывая дружбу, которая вас связывает, я уверен, что вы не будете против присоединения к вам Самозеля». Анри хранил молчание. «Вот, значит, почему Самозеля так интересовала судьба Эспуар». Наконец он холодно сказал: «Не вижу в этом необходимости. Самозель может писать у нас, когда ему вздумается. Этого, я думаю, ему достаточно». «Не он, а я хочу этого сотрудничества», — надменно заявил Трарье. Голос его стал жестким. «Я полагаю, что рядом с вашим именем требуется другое, столь же популярное имя. Самозель сейчас резко пошел в гору, завтра о нем заговорят все. Анри Перрон и Жан-Пьер Самозель, в этом есть социальный смысл. К тому же вашей газете требуется новый динамизм. Самозель – это сила самой природы. Вот что я вам предлагаю. Я ликвидирую ваши долги, выкуплю половину акций «Эспуар» на условиях, которые мы обсудим, а вы с Люком и Самозелем поделите другую половину. Решения будут приниматься большинством голосов». «Я питаю глубокое уважение к Самозелю», — сказал Анри, — «но тоже буду говорить с вами откровенно. Самозель слишком сильная личность, чтобы я все еще чувствовал себя хозяином там, где и он тоже хозяин. А я непременно хочу чувствовать себя в газете хозяином». «Это чересчур личное соображение», — возразил Трарье. «Возможно, но ведь в конце концов речь идет о газете, которая принадлежит лично мне. Это газета СРЛ. Одно не исключает другого». «Вот это как раз под вопросом», — сказал Трарье. «Я финансирую газету СРЛ и намереваюсь обеспечить ей максимум возможностей». Он подтвердил свои слова решительным взмахом руки. «Эспуар — это необычайное творение, поверьте. Я по достоинству ценю ее. Но мы оказались перед лицом новых трудностей, и речь идет о том, чтобы преуспеть на еще более высокой ступени. Сил одного единственного человека будет недостаточно. Повторяю вам, что я не один, — сказал Анри, — и чувствую себя в силах противостоять вместе с Люком этой новой ситуации». Трарье покачал головой. «Я льщу себя надеждой, что всегда умел довольно точно оценить возможности того или иного человека. Предстоит одолеть сильное течение, и понадобится кто-то вроде Самозеля, чтобы помочь вам в этом. Я придерживаюсь иного мнения, а я именно такого», — неожиданно резким тоном заявил Трарье, «и никто не заставит меня изменить его». «Вы хотите сказать, что если я откажусь от вашей комбинации, вы не станете финансировать «Эспуар»?» — спросил Анри. «У вас нет никаких причин от нее отказываться», — возразил Трарье, выражение лица которого смягчилось. «Вы обязались помочь мне без всяких условий», — сказал Анри. «На основании вашего обещания я сделал «Эспуар» органом СРЛ». «Послушайте, я не навязываю вам никаких условий, само собой разумеется, что политическая линия газеты остается прежней. Я только прошу вас принять необходимые меры для ее обновления, которого вы должны желать так же, как я». Анри встал. «Я собираюсь объясниться с Самозелем». «Самозель наверняка не согласится прийти в газету против вашей воли», — сказал Трарье. «Вот почему предпочтительнее, чтобы этот разговор остался между нами. От кого будет исходить отказ, от вас или от него, неважно. Я профинансирую газету лишь в том случае, если он примет участие в ее управлении. Тем не менее, я поставлю его в известность», — сказал Анри. Он старался контролировать свой голос. «Поверив вашему слову, я поставил под угрозу «Эспуар». Я довел ее чуть ли не до банкротства, и вы, пользуясь этим, идете на шантаж». «Если человек способен на столь вероломный поступок, я в любом случае предпочитаю обойтись без его услуг». «Вы не имеете права обвинять меня в шантаже», — сказал Трарье, поднимаясь в свою очередь. «Все дела, которыми я занимаюсь, я веду честно, в том числе и это. Я никогда не скрывал, что определенная реорганизация кажется мне неизбежной для правильного управления «Эспуар». «Дюбрей говорил мне совсем другое», — заметил Анри. «Я не отвечаю за то, что он вам сказал», — заявил Трарье, повысив голос. «Я знаю то, что сам говорил ему. Очень жаль, если произошло недоразумение, но я выразился ясно». «Вы поставили его в известность относительно своей комбинации?» «Разумеется. Мы даже довольно долго обсуждали это». В голосе его звучала столь убедительная искренность, что Анри на мгновение умолк. Потом, наконец, произнес. «Во всяком случае, он не понял, что это непременное условие». «Полагаю, он понял то, что хотел понять», — довольно резко возразил Трарье. «Послушайте», — примирительным тоном продолжал он, — «почему мое предложение кажется вам совершенно неприемлемым? Вы рассердились, потому что сочли себя жертвой бесчестного манипулирования. Вам достаточно будет побеседовать с Дюбреем, чтобы убедиться в моей доброй воле, и тогда вы наверняка поймете, какой шанс дает вам мое предложение». «Потому что, будьте уверены, никто не рискнет взять на себя «Эспуар» с ее 6 миллионами долга. Надо быть преданным делу СРЛ вроде меня, чтобы пойти на это, иначе вам навяжут совсем не такие условия, как мои политические условия». «Я не теряю надежды найти бескорыстную поддержку», — сказал Анри. «Но вы нашли ее», — возразил Трарье. Он улыбнулся. «Я рассматриваю эту беседу всего лишь как первое знакомство. Что касается меня, то я готов к дальнейшим переговорам. Подумайте». «Спасибо за совет», — молвил Анри. Он ответил с досадой, но сердился не на Трарье. «Оптимизм Дюбрея. Его неисправимый оптимизм. Впрочем, нет. Оптимизм тут ни при чем. Дюбрей не был так глуп». Анри вдруг открылась истина. «Дюбрей обманул меня». Он рухнул на скамейку на проспекте Марсо. У него в голове, во всем теле началось такое, что он едва не лишился чувств. «Дюбрей умышленно солгал мне, потому что хотел заполучить эспуар, а я угодил в ловушку. Полночь. Он стучит, улыбается. Капиталы без всяких условий. Пойдем прогуляемся. Такая прекрасная ночь. А сам с улыбками раскидывал сети». Анри встал и торопливо зашагал прочь. Если бы он не шел так быстро, то мог бы не удержаться на ногах. Что он сможет ответить? Ему нечего будет ответить. Анри пересек Париж, почти не заметив этого, и очутился у дома Дюбрея. На мгновение он остановился на лестничной площадке, чтобы умерить сердцебиение. Он не был полностью уверен, что с его губ сорвется членораздельный звук. «Могу я поговорить с месье Дюбреем?» — спросил Анри. Он удивился, услышав свой голос, нормальный голос. «Его нет дома», — ответила Иветта, — «никого нет». «Когда он вернется?» «Понятия не имею». «Я подожду», — сказал Анри. Иветта проводила его в кабинет. Быть может, Дюбрей вернется только вечером, а у Анри было много работы. Но для него не существовало ничего, ни эспуар, ни СРЛ, ни Трарье, ни Люка, никого, кроме Дюбрея. С той давней весны, когда он влюбился в Поль, Анри никогда так страстно не жаждал чьего-то присутствия. Он сел в кресло, в которое садился обычно, но сегодня мебель, книги насмехались над ним. Все сообщники. На сервировочном столике Анна привозила ветчину, салаты, и они весело, по-дружески ужинали. Какой фарс! У Дюбрея были союзники, ученики, орудия, но ни одного друга, как хорошо он умел слушать. Как доверительно говорил, и при первом же случае готов был наплевать на вас. Его пылкое радушие и эта улыбка, этот взгляд, на который вы попадались, они всего-навсего отражали тот горячий интерес, который он проявлял ко всему миру. Он знал, как я дорожу газетой, и украл ее у меня. Возможно, это он предложил заменить Люка Самозелем. «Вам надо встретиться с Трарье», — советовал он. Так он обезопасил себя, а сам дал Трарье инструкции. Заговор, ловушка. А раз попав в западню, как из нее выбраться? Выбирая между Самозелем и банкротством, я должен предпочесть Самозеля. Вот тут он здорово удивится. Анри искал резкие слова, чтобы бросить в лицо Дюбрею свое решение. Однако не было в его гневе ничего стимулирующего. Напротив, он чувствовал себя опустошенным, измученным и даже слегка напуганным и униженным, словно после долгих часов борьбы его только что вытащили из зыбучих песков. Хлопнула входная дверь, и он вцепился ногтями в подлокотники кресла. Ему отчаянно хотелось заставить Дюбрея разделить тот ужас, который он ему внушал. «Давно вы меня ждете?» — спросил Дюбрей, протягивая ему руку. Анри машинально пожал ее. Та же рука, то же лицо, что и вчера. Даже все зная, нельзя было разглядеть сквозь маску. «Не очень давно», — прошептал он, — «мне надо было срочно поговорить с вами. Что случилось?» — спросил Дюбрей, тоном, великолепно изображающим участие. «Я только что от Трарье...» — выражение лица Дюбрея переменилось. «Ах, вот в чем дело. Вы уже не выдерживаете. А Трарье чинит препятствия?» — с тревогой в голосе спросил он. «Теперь все ясно. Вы утверждали, будто он готов поддержать эспуар без всяких условий, а он требует, чтобы я взял Самозеля». Анри пристально смотрел на Дюбрея. «Похоже, вы были в курсе». «Я в курсе с июля», — сказал Дюбрей. «И сразу же принялся искать деньги в другом месте. Я думал, Мован даст мне их». «Он почти обещал, но я только что виделся с ним. Он вернулся из путешествия и, похоже, так и не принял решение». Дюбрей с тревогой взглянул на Анри. «Вы можете продержаться еще месяц?» Анри покачал головой. «Это исключено». «Почему вы не предупредили меня?» — сердито спросил он. «Я рассчитывал на Мована», — ответил Дюбрей. Он пожал плечами. «Должно быть, мне следовало предупредить вас. Но вам известно, что я не люблю признавать себя побежденным. По моей вине вы попали в трудное положение, и я поклялся вытащить вас из него. Вы говорите об июле, но Трарье утверждает, что вообще никогда не собирался оказывать нам ничем не обусловленную поддержку», — сказал Анри. «В апреле», — с живостью возразил Дюбрей, — «речь шла лишь о политической линии газеты, и он целиком принимал ее». «Вы гарантировали мне гораздо большее», — заметил Анри. «Трарье не должен был ни во что вмешиваться, ни в какой области. Ах, послушайте, насчет апреля мне не в чем себя упрекнуть», — сказал Дюбрей. «Я сразу же посоветовал вам пойти и лично объясниться с Трарье». «Вы говорили с такой уверенностью, что всякое объяснение оказалось излишним». «Я говорил то, что думал, и так, как думал», — возразил Дюбрей. «Я мог ошибаться, никто не безгрешен, но я не обязывал вас верить мне на слово». «Обычно вы не совершаете столь грубых ошибок», — заметил Анри. Дюбрей вдруг улыбнулся. «Что вы хотите сказать? Что я умышленно солгал вам?» Он сам произнес это слово. Достаточно было ответить «да». «Так просто, но нет, это невозможно. Во всяком случае, не в ответ на эту улыбку. Не в этом кабинете, не так». «Я думаю, что вы приняли свои желания за действительность. Не заботьтесь при этом о моих интересах», — сдержанно произнес Анри. «Трарье платил». «На каких условиях вам, по сути, было все равно?» «Возможно, я принял свои желания за действительность», — согласился Дюбрей. «Но клянусь вам, что если бы я хоть на секунду заподозрил то, что затевал Трарье, я тут же отказался бы от него со всеми его миллионами». В его голосе звучала горячая уверенность. Однако Анриана не убедила. «Сегодня же вечером я поговорю с Трарье», — сказал Дюбрей, «а также с Самозелем». «Это ничего не даст», — возразил Анри. Разговор пошел не по тому пути. Ах, нелегко перейти от слов, которые говоришь про себя, к тем, которые произносишь вслух. Заговор. Это показалось вдруг чудовищным, едва ли не безумным. Дюбрей, разумеется, никогда не говорил себе, потирая руки, «я готовлю заговор». Если бы Анри осмелился бросить ему в лицо это слово, Дюбрей только улыбнулся бы. «Трарье неуступчив, но Самозеля можно уломать», — сказал Дюбрей. «Не уломаете», — покачал головой Анри. «Нет, есть только одно решение, я все брошу». Дюбрей пожал плечами. «Вы прекрасно знаете, что не можете сделать этого». «Тут вы будете удивлены», — возразил Анри. «Я это сделаю». «И вы пустите ко дну СРЛ? Вы отдаете себе отчет, как обрадуются наши противники?» «Эспуар обанкротилась. СРЛ больше не существует. Хорошо, нечего сказать». «Я могу отдать Эспуар Самозелю и куплю себе ферму в Ардеше». «СРЛ ничуть не пострадает», — с горечью возразил Анри. Дюбрей с сокрушенным видом посмотрел на Анри. «Я понимаю ваш гнев и признаю свою вину. Я был неправ. Поверив с такой легкостью Трарье, мне следовало поговорить с вами еще в июле. Но я все сделаю, чтобы исправить это». В голосе его появилась настойчивость. «Прошу вас, не упорствуйте. Мы вместе будем искать способ выйти из положения». Анри молча смотрел на него. «Признать свои ошибки — это был ловкий ход. Наилучший способ — преуменьшить их. Ну а самый серьезный из них Дюбрей старательно умалчивал. На самом деле он виноват в беспримерном злоупотреблении доверием. Взамен жертв, которых он требовал от вашей дружбы, он делал вид, будто дарит вам свое, а по сути не давал ничего. Следовало сказать ему: «Вам наплевать на меня и на всех остальных. Ради любви к истине и к добру вы пожертвовали бы кем угодно. Однако для вас истина – это лишь то, что думаете вы, а добро – то, чего вы хотите. Вы рассматриваете Вселенную как свое творение, и нет ничего общего между человеческими созданиями и вами. Вы изображаете благородство, но это опять-таки во имя вашей собственной славы». Можно было сказать ему еще тысячу других вещей, но тогда пришлось бы захлопнуть за собой эту дверь и никогда уже не открывать ее. «Что мне и следует сделать», — думал Анри. Как бы он ни решил относительно газеты, с Дюбреем ему надо было порвать немедленно. Он встал, взглянул на сервировочный столик, книги, фотографию Анны и почувствовал себя подлецом. В течение 15 лет этот кабинет был для него центром мироздания и его домашним очагом. Здесь истина казалась бесспорной, счастье важным, и право быть самим собой представлялось огромной привилегией. Он не мог вообразить себя идущим по улицам с этой оставленной позади дверью, закрытой навсегда. «Все бесполезно. Мы загнаны в угол», — произнес он безучастным тоном. «Я не упорствую, но при таких условиях мне уже неинтересно заниматься эспуар. Наверняка можно сделать так, чтобы мой уход не причинил вреда ни газете, ни СРЛ». «Послушайте, дайте мне 2 дня», — попросил Дюбрей. «Если через 2 дня я ничего не добьюсь, вы решите, как вам поступить». «Хорошо, но все и так решено», — ответил Анри. Когда Анри вышел на улицу, голова у него шла кругом. Он сделал несколько шагов по направлению к редакции, но то было последнее место, куда ему хотелось бы пойти. Встретиться с Люком, который начнет жаловаться или предложит новый налет на какого-нибудь дантиста. Это было свыше его сил. А Поль с ее пророчествами, ее причитаниями тоже не могло быть и речи, а между тем ему необходимо было выговориться. Он чувствовал себя обманутым, словно после одного из тех сеансов, когда хитрый фокусник раскрывает, будто бы перед вами, тайну своих трюков. Дюбрей мошенничал, его уже собирались поймать с поличным, а нет, не вышло. Подтасованной карты не оказалось ни у него в руках, ни в карманах. В какой мере он лгал, а в какой обманывал себя между цинизмом и недобросовестностью, где найти место его предательству? Оно имело место, тут нет сомнений, но докопаться до него невозможно. Я опять позволил манипулировать собой. И снова очевидность бросилась ему в глаза. Речь шла о преднамеренном заговоре. Дюбрей, посмеиваясь, управлял всем. Анри остановился посреди моста и оперся о парапет руками. Может, сейчас он впадает в бред или, напротив, проявил слабоумие, когда усомнился в вероломстве Дюбрея. В любом случае, если он и дальше будет метаться в одиночестве от одной очевидности к другой, его голова расколется. Ему во что бы то ни стало требовалось обсудить с кем-нибудь случившееся. Он вспоминал о Ламбере. «Если бы я последовал его советам, то не дошел бы до этого», — сказал он себе. Ламбер не любил Дюбрея, однако претендовал на беспристрастность. И он был единственным, с кем Анри мог рассчитывать поговорить на эту тему. Он пересек мост и вошел в телефонную будку какого-то кафе. «Алло, это Перрон. Могу я заглянуть к тебе?» «Конечно. Это чертовски хорошая идея». В пылком тоне Ламбера сквозило некоторое удивление. «Как дела?» «В порядке. До скорого», — ответил Анри. Встревоженное участие этого голоса успокоило его. Привязанность Ламбера выглядела несколько неуклюжей, но для него, по крайней мере, Анри хоть не был пешкой. Он торопливо поднялся по лестнице. Странный день, который он провел, то и дело поднимаясь по лестницам, словно был кандидатом в академию. Примечание, согласно традиции, выдвинутые в члены Французской академии, должен перед выборами нанести визит каждому из, так сказать, бессмертных. Конец примечания. «Привет. Проходи сюда», — радостно встретил его Ламбер. «Извини за этот бардак, я не успел навести порядок». «Послушай, ты весьма недурно устроился», — сказал Анри. «Большая светлая комната, продуманный беспорядок, проигрыватель, дискотека, книги в переплетах, расставленные по именам авторов. На Ламбере был черный спортивный свитер с желтым шелковым фуляром. В столь непривычной обстановке Анри чувствовал себя слегка смущенным». «Коньяк, виски, минеральная вода, фруктовый сок?» — спросил Ламбер, открывая шкафчик под книжными полками. «Виски и покрепче». Ламбер пошел за водой в ванную комнату бледно-зеленого цвета. Анри успел заметить толстый махровый халат, целый набор щеток и мыла. «Как случилось, что ты в такой час не в редакции?» — спросил Ламбер. «В газете большие трудности. Какие трудности?» Неправда, что Ламбер не интересовался газетой. Скорее, между ним и Люком существовала прочная антипатия, которую легко было понять, увидев их рядом. Он выслушал рассказ Анри с негодующим вниманием. «Конечно, это уловка», — сказал Ламбер, и, поразмыслив, добавил, «ты не думаешь, что Дюбрей постарается проникнуть в газету вместе с Самозелем или вместо Самозеля?» «Нет, не думаю», — ответил Анри. «Журналистика его не интересует, и в любом случае он контролирует эспуар от имени СРЛ. Но это ничего не меняет. Он расставил мне подлую ловушку». Анри взглянул на Ламбера. «Как бы ты поступил на моем месте?» «Если хочешь, брось все, чтобы побольше насолить им», — сказал Ламбер. «Но вот чего ни в коем случае нельзя делать, так это отдавать им газету по-хорошему. Им только того и надо». «Я не хочу скандала», — возразил Анри, — «но бросил бы все потихоньку». «Это значит признать себя побежденным. Они будут очень довольны», — сказал Ламбер. «Ты сам всегда отговаривал меня от политики. Вот удобный случай оставить ее». «Эспуар — это совсем другое дело, а никакая не политика», — заметил Ламбер. «Ты создал ее, это дело твоей жизни». «Нет, защищайся», — с жаром сказал он. «Если бы у меня были настоящие деньги, но у меня их как раз столько, чтобы не знать, куда девать. И мне нигде не найти их, они прекрасно это знают. Соглашайся на Самозеля и договорись с Люком нейтрализовать его». «Если они объединятся с Трарье, то будут не слабее нас». «Откуда у Самозеля деньги, чтобы выкупить акции?» — спросил Ламбер. «Аванс за книгу или Трарье поможет?» «Почему он так держится за Самозеля? Откуда мне знать? Я даже не знаю, почему этот тип ВСРЛ». «Надо дать отпор», — сказал Ламбер. Он задумчиво ходил взад и вперед по комнате, когда послышались два настойчивых звонка. Ламбер покраснел до корней волос. «Мой отец? Я не ждал его так рано». «Я ухожу», — сказал Анри.